Гуси-лебеди. Угасание. Наша жизнь — росинка, пусть лишь капелька росы. Наша жизнь и все же... Перевод с японского Веры Марковой. У моей няни, по несчастью так и оставшейся в девках, было приданое, из которого в Москву привезла она три предмета. Полотенце с мережкой и красными петухами, вышитыми крестиком, домотканое, разумеется, шаль с узорчатой каймой, связанная монашками специально для девичьих сундуков с приданым, и знаменитая перина. Уж как она приволокла эту перину из деревни, не представляю, но в детстве не было слаще забавы, чем скакать по этой настоящей пуховой перине, утопая при каждом приземлении. Я обожала вытаскивать белоснежные пушистые веточки, стараясь сначала сквозь ткань нащупать очин, а потом с трудом протиснуть перышко между плотно пригнанными нитками. Тетя Паня говорила, что пух этот гусиный, не то лебединый, и мне казалось естественным, что такое оперение имеют сказочные гуси-лебеди, которых не увидишь ни в каком зоопарке. Полотенце с петухами висело много лет у мамы на кухне. Не знаю, где теперь, а шаль по сию пору у меня. Я оборачиваю ею поясницу, когда схватывает радикулит. С периной пришлось мне встретиться много десятилетий спустя, в тете Паниной старости. Физически она была еще крепка, но что-то в сознании сдвинулось, и любимым занятием стала просить подаяния. Я всего однажды наткнулась на нее, и с тех пор избегаю этого места, у Макдональдса на Пушкинской площади. Она ходила туда не потому, что денег не хватало. И сбережения были, и пенсия, и родители мои подбрасывали, а так для развлечения. И эти деньги она складывала в полиэтиленовые мешочки, намертво затягивая каждодневную добычу тугим узлом, и прятала под перину. Собственно говоря, это уже была не перина и даже не матрас, грязный полосатый мешок, в котором перекатывались свалявшиеся комья некогда дивного невесомого пуха. А бабушка моя была в трезвом уме и твердой памяти до последнего дня. Я поняла, что она собирается в последнее путешествие, когда однажды бабушка назвала меня мамой. Я пришла к ней, она по обыкновению тут же отправилась на кухню ставить чайник, чтобы угостить меня. У нее от меня фамильная тяга к сладкому, и позвала: «Мама, иди, чай готов». А потом, уже в комнате, где царил безупречный порядок, долго рылась на журнальном столике, пока с облегчением не вытащила из стопки газету. Вот, записала, чтобы не вылетело из головы. На белой кайме газеты, крупно и немного коряво, было написано: «Обуза. Не хочу быть обузой». Тетя Паня тихо окончила свои дни в клинике Ганушкина, в полном беспамятстве, меня не узнавала, однако была неизменно ласкова со мной при каждом свидании. У нее странным образом смягчились черты лица, и она глядела на мир, казалось, не различая отдельных предметов, а вбирая картинку целиком. Но иногда взгляд у нее становился не просто осмысленным, а будто она на время обретала иное сверхчеловеческое зрение. Так смотрят только люди, готовящиеся к перелету в неведомые края, где, как знать, обитают и гуси-лебеди.